Проезжая мимо придорожного кафе на выезде из райцентра, Головев почувствовал зверский аппетит. Он припомнил, что с тех пор, как посадил Юлию и Федьку на поезд, за все время несколько раз перекусывал засохшими бутербродами с колбасой и выпил пару бутылок минералки. Пристроившись в хвост голубого рефрижератора с московским номером, он приткнул свой фургон у мастерски выстриженных кустиков туи, гордости буфетчицы Анжелы. Сама она, сияя золотым зубом, стояла в дверях, снисходительно наблюдая за рыжим котом, высматривающим добычу. — Что-то ты, Геночка, совсем отощал, — сказала она вместо приветствия. — Наш кот и то тяжелее, чем ты вместе с кепкой. Шутить совсем не хотелось. Поесть бы, да спокойно посидеть, тупо глядя в окно, как в направлении Питера одна за одной пролетают машины. И в каждой из них едет неведомая человеческая судьба со своими радостями и горестями. Что там у тебя на обед? Борщик, Геночка, из разы с лучком, взбодрилась Анжелка. Семеновна говорила, а она, сам знаешь, ни одну кастрюлю на сторону не спустит. Тащи! В крошечном зайчике, переделанном под кафе из щитового дачного домика, расплывались теплые запахи домашней стряпни. За одним из пяти столиков сидели два дальнобойщика, а за стойкой с самоваром хлопотала Анна Семеновна, неизменная повариха и мать хозяина кафе. — К окошечку садись, там скатерть чистая, — хохотнула Анжела. Не став спорить, Голубев послушно опустился на указанное место и взял с блюдечка кусок черного хлеба, густо пересыпав солью наздреватую мякоть. Хлеб пах детством и счастьем. Сейчас у Голубева не было ни того, ни другого. Детство он давно перерос, а до счастья, наверное, не дорос. Принесенный Анжелой борщ был отменным. Умела Семеновна угодить посетителям. Недаром это кафе славилось хорошей кухней среди шоферни по всей трассе. «Говорят, ты, Геночка, кондитерский цех открываешь». Анжелка вертелась тут же, переставляя со стола на стол солонки, изображая бурную деятельность. Подивившись скорости распространения слухов, вроде только вчера в поселковом совете договорился, Голубев кивнул. «Надеюсь». Черные, чуть на выкате глаза Анжелы, мечтательно затуманились. «Олигархом, значит, будешь? Может, замуж меня возьмешь? А что? Чем я не хороша? Все при мне». Подбоченившись, Анжелка покрутилась вокруг себя, вызвав одобрительные возгласы дальнобойщиков. Она махнула рукой в их сторону. «А вы молчите! Не про вашу честь! Я теперь с олигархами дружбу водить буду, а не с толстопятой шофернёй». «Допрыгаешься, Анжелка, оторву тебе язык», — высунулась из подсобки Семёновна. «Не слушай её, пустозвонку, Гена. Тебе не такую жену надо. Тебе нужна девушка серьёзная, культурная». «Жену?» Голубев уронил ложку в борщ, машинально стерев салфеткой со стола теплую бордовую каплю. А ведь он так и не спросил Юлию прямо, выйдет ли она за него замуж. Струсил, как необстрелянный салага в первом бою. Предпочел не идти в атаку, а убежать с позиции и спрятаться. В полголоса напевая, Анжела подсунула ему под руку пару румяных зраз, обильно политых томатным соусом, и стакан теплого яблочного компота. «Сколько с меня?» Анжела досадливо надула губы. «Торопишься?» Не дожидаясь ответа, Голубев сунул ей в карман фартука 500 рублей и, оставив второе нетронутым, выскочил наружу. «Если он срочно, прямо сегодня не увидит Юлию, то просто сойдет с ума. Вот так тихо, незаметно съедет с катушек и будет бродить по поселку, как тень, наигрывая на губной гармонике. Почему-то сумасшедших он представлял именно с губной гармоникой, а не с баяном или, например, с балалайкой. Сейчас почти полдень. Если давить на газ, не останавливаясь, то к 4 часам вполне можно подъехать к дому номер 36 по улице Зайцева и, взмахнув по лестнице, надавить кнопку звонка. Думать о том, что будет дальше, мешал стук сердца. Дорога рвалась ему навстречу. Набирая скорость, мимо ленты извивались заборы, пока не слились в сплошное серое пятно. На крутом повороте у деревни Мизино автолавку подрезал юркий Ford Focus ярко-голубого цвета. Резко сбросив скорость, Голубев проводил глазами бесшабашного водителя, от души пожалев, что не может разобраться с ним по-мужски. Слишком многих спровадили в могилу лихачи на местных щербатых дорогах. Плохим водителям чувство скорости будоражит кровь, даря обманчивое ощущение полной власти над машиной. По дороге в Питер Голубев насчитал 3 аварии. 2 битые иномарки в помощи явно не нуждались, а у 3-й машины, того самого голубого Ford Focus, он притормозил, заметив, как безутешно рыдает молоденькая девушка-водитель. «Вам помочь?» «Чем ты мне поможешь?» — истерично закричала пострадавшая, размазывая по лицу слезы, перемешанные с бурой пылью. «Машину новую купишь!» Она в ярости затопала ногами и успокоилась только тогда, когда к месту аварии подрулила патрульная машина. Плотный гаишник с кувшинообразным лицом концом жезла поправил фуражку и хмуро спросил у Голубева. «Вы свидетель?» «Нет, помочь хотел. Ваши документы, пожалуйста». Каждое слово офицера пудовой кувалдой вколачивало гвоздь в шины Генкиного автофургона. Сердце замедлило свой бег, предчувствуя долгие разборки и объяснения. «От дорожной инспекции милости не жди». Пальцы гаишника неторопливо прогулялись по правам. «Куда направляетесь?» Он словно нарочно тянул время, делая все с умопомрачительной медлительностью. «Жениться!» — выпалил Голубев, не в силах больше выдержать непредвиденную заминку. Эти слова произвели впечатление. Поджав губы, гаишник с любопытством подмигнул. «Куда же ты на таком ободранном фургоне?» У Голубева перехватило дыхание. За всеми хлопотами и заботами он совершенно забыл про неопрятный вид автолавки, исчерканный царапинами. А ведь мог бы хотя бы ночью кисточкой помазать, пусть грубо, но в глаза не бросается. Отвлекшись на фургон, Голубев не сразу понял, что офицер протягивает ему документы. «Счастливого пути!» «Спасибо!» Он уже приоткрыл дверцу машины, когда гаишник окликнул. «Товарищ водитель!» «Да!» «Удачи!» От доброго слова наивно захотелось поверить в обещанную дачу, такую близкую и одновременно недостижимую. По мере приближения к Петербургу движение становилось интенсивнее, порой надолго закупоривая перекрестки и объезды. С неба затрусил мелкий дождь, подсвечивая крыши машин глянцевыми бликами. Замаячивший впереди город огромным монстром дышал в лицо. У указателя «Санкт-Петербург» Голубев одной рукой достал бутылку воды, лежащую между сиденьями, и, не сбавляя скорость, отхлебнул большой глоток, ласково скользнувший по пересохшему горлу. Наверное, его прадед также волновался, идя свататься к девице Иулии. Но деду было легче, потому что прежде сватовства Господь подал ему знак. Ответом на мысли о прадеде под мостом мелькнул зелененький куполок небольшой церквушки. Буквально пару месяцев назад здесь стоял старый склад, неприветливо зияющий разбитыми окнами. Чувствуя поддержку свыше, Голубев замолился. «Господи, пожалуйста, помоги со смирением принять Твою волю!» Он знал, что в случае отказа Юлии выживет, не сломается. Просто жизнь тогда будет другой, не такой, как сейчас, с головокружительными взлетами и падениями, а ровной, бесстрастной и до краев наполненной одной работой. Улицу Зайцева Голубев нашел почти сразу. Спасибо Федьке, который все уши прожужжал, зазывая в гости. 36-й дом стоял боком к дороге, загороженный белой трансформаторной будкой. Он бы промахнул мимо, если бы не серая «Тойота», в которой сидел красивый ухоженный парень в лиловой рубахе с короткими рукавами. Свернув к дому перед самым носом автолавки, парень дал короткий сигнал, словно кого-то приветствуя. Инстинктивно повернув голову, Голубев глянул вслед и увидел, что на дорожке стоит его Юлия, а из «Тойоты» вылезает красавчик с огромным букетом красных роз. Судя по стрелке барометра, погода решила сменить гнев на милость, потому что нужный дождик, изрешетивший серое небо, постепенно прекратился, и солнце утюгом прошлось по влажным улицам. Полученная Юлькой СМС-ка от Валентина Свербицкого сообщала, что вечером в 16:30 он будет стоять у подъезда в ожидании встречи. В 16:30? Так в 16:30? Какой глупости не сделаешь, чтобы заполнить огромную дыру в том месте, где совсем недавно полнокровно билось живое сердце. Одно радовало. Как и предсказала ветеринарша, раненый камик успешно поправляется. И с благодарной мордой дочисто вылизал тарелку куриного бульона, пару раз мотнув по полу грязным хвостом. Еще к хорошим новостям относилось то, что нашлись забытые в автобусе вещи, и даже деньги оказались в целости и сохранности. Буквально час назад раздался звонок, и в дверь ввалились Катюха и Пушкин, совершенно ошалелыми от восторга глазами. Они держали друг друга за руки и наперебой хохоча несли всякую чушь, из потока которой Юлька с трудом уловила главное. Игорь ездил в автопарк, и водитель автобуса вернул Катюхину сумочку и Юлькин рюкзачок. Родители обещали прийти с работы поздно, а Федька еще не вернулся из летнего лагеря. Погладив лобастую голову камика, Юлька натянула черные брючки и белую блузку, вспомнив, что именно в ней ездила в глубокое, когда Голубев прочитал ей рукопись деда. В том, что чтение предназначалось ей одной, Юлька не сомневалась. И если бы Голубев не вел себя так глупо, от размышления о том, что могло бы быть, кончик носа некрасиво порозовел, и Юлька энергично потерла нос указательным пальцем, давая себе приказание немедленно развеселиться. Подумав, что красивая блузка может немного исправить настроение, Юлька с особым тщанием оделась, накрасилась и около 6 спустилась к подъезду. Ради приличия она решила опоздать ровно на 20 минут, проведя их в томительном ожидании. Суть разговора не составляла для нее секрета. Наверняка Валентин сделал выбор между ней и Лиской Вахрушевой и сейчас будет уговаривать стать его девушкой. Пару месяцев назад Юлька была бы на 7-м небе от счастья, а сейчас думала о предстоящем предложении с нарастающей тревогой. С одной стороны, лестно отхватить такого парня на зависть всему университету, а с другой, зачем он ей нужен? Красивый, легкий в общении, любимец девушек. Валентин Свербицкий на деле оказался героем совсем другого романа, да и она уже не та. Наверное, надо быть безумной, чтобы вместо пульсирующего жизнью города предпочесть провинциальное захолустье, а вместо лощеного выпускника университета влюбиться в хозяина автолавки, одетого в дешевые джинсы и драные кроссовки. Но это лето, опасное и восхитительное одновременно, лесным пожаром выжгло из души все наносное и ненужное. Хлопнувшая дверца Тойоты Свербицкого спугнула рассевшихся на тротуаре воробьев. Проследив стайку взглядом, Юлька увидела, что из сказочного домика на детской площадке выглядывает лицо Лиски Вахрушевой. В первый момент Юлька подумала, что обозналась, но, присмотревшись, поняла — Вахрушева собственной персоной. Она нахмурилась, закусив губу. В последнюю встречу Лиска буквально из кожи вылезала, чтобы опозорить ее в глазах Валентина, и дурой выставляла, и нищенкой. «Сейчас я покажу тебе, какая я дура!» Серой мышью заворочилась в голове злорадная мыслишка. Всем телом повернувшись к шествовавшему навстречу букету красных роз, Юлька победно вскинула подбородок и вдруг прямо за машиной Свербицкого увидела выворачивающий из-за угла фургон автолавки. Желтый кузов, вызывающе перечеркивала полоса ободранной краски. Она показалась Юльке родной до боли. «Приехал! Он приехал!» Юлька замерла, глядя на приближающегося Голубева так, словно он появился из пелены густого тумана. Принимая ее улыбку на свой счет, Валентин приосанился. «Юляха, любовь моя, это тебе! Понимаешь, на что я намекаю?» В Юлькины руки легли свежие розы с упругими влажными головками. Передавая цветы, Валентин скользнул губами по ее щеке, и на его лице промелькнула тень предстоящего торжества. «Я заказал столик в ресторане. Давай поедем, отметим наше соглашение». Кажется, Свербицкий и мысли не допускал об отказе. Голубев сделал шаг вперед, и земля под Юлькиными ногами вдруг дрогнула и закружилась с бешеной скоростью. В сплошном мелькании сливались бледное лицо Вахрушевой, оказавшееся рядом с Валентином, неотрывно смотрящие на нее отчаянные глаза Голубева и желтый фургон с ободранной краской на боку. «Юля, я жду ответа», — напомнил Валентин, и она уловила в его голосе напряжение. Юлька заглянула в глаза Валентина, чистые, блестящие, и ее уши расслышали в шелесте ветерка свадебный марш Мендельсона. Она представила себя со стороны, в пышном белом платье чуть ниже колен и серебряных туфельках на каблучке, обязательно серебряных, как у феи из сказки. «Чудо, чудо, как хороша невеста!» — станут шептаться гости за спиной молодых. Но так громко, чтобы похвалы расслышал счастливый жених. Картина вырисовывалась чарующая. Лучезарно улыбнувшись, Юлька подалась навстречу Валентину, протянув ему букет роз. «Знаешь, Валя, — сказала она просто, — ты иди в ресторан. Вон тебя Лиза ждет. А нам с Геной надо успеть к понедельнику фургон покрасить, а то товар на складе испортится». Последнее слово еще звенело в воздухе, а вокруг Юлькиной талии уже сомкнулось кольцо из крепких рук, пропавших дорожной пылью, и родной голос, который она мечтала услышать все свои бессонные ночи, негромко произнес. «Люблю. Навсегда. Ты веришь мне?» Дыхание Голубева сбивалось от волнения. Юлька хотела ответить, но не сдержалась и заплакала, вытирая кулаками глаза. «Зачем ты плачешь? Мы же вместе». Теплыми губами он целовал мокрые от слез ладошки, и Юлька постепенно успокаивалась. думая о том, как много надо успеть рассказать. Неловко дыша в Генкину шею, она зашептала. — Ген, а я собаку подобрала. — Собаку? — Ну да, раненого пса. Генка вспомнил дедову рукопись и счастливо рассмеялся.